Глава 53. Тирион. Они ужинали одни, как бывало чаще всего. «Горох переварен», — отважилась заметить его жена. Ничего, баранина тоже разварилась. Это была шутка, но Санса восприняла ее как упрек. «Прошу извинить меня, милорд». «За что? Это повару следует просить прощения, а не тебе. За горох отвечаешь не ты, Санса». «Я сожалею о том, что мой лорд-муж недоволен». «К гороху мое недовольство отношения не имеет. Недовольство у меня вызывают Джоффри и моя сестра, мой лорд-отец и 300 проклятых дарнийцев». Он поместил принца Аберина и его лордов в угловом бастионе, выходящем на город, как можно дальше от Тиреллов. Дальше уже некуда, иначе их пришлось бы вовсе выселить из Красного замка. Но и это недостаточно далеко. В одной из харчевен Блошиного конца уже произошла драка, в которой один латник Тирелла погиб, а двое людей лорда Гаргалина получили ожоги. А эта безобразная сцена во дворе замка, когда старуха-мать Мейса Тирелла обозвала Эларию Сент змеиной шлюхой. И каждый раз, когда Тирион встречает Аберина Мартелла, тот спрашивает, когда осуществится правосудие. Переваренный горох был наименьший из забот Тириона, но он не собирался отягощать ими свою молодую жену. Сансе и своего горя хватает. «А горох, что ж горох, — сказал он, — был бы зеленый и круглый. Больше от него и ждать нечего. Я даже добавки возьму, если миледи это будет приятно». Он сделал знак Подрику Пейну, и тот насыпал ему в тарелку столько гороха, что баранина совсем скрылась под ним. «Экая глупость. Теперь придется съесть все, иначе Санса опять расстроится». Ужин закончился в неловком молчании, как многие и многие их ужины. Пот принялся убирать со стола, а Санса попросила у Тириона позволения сходить в Богорощу. «Изволь». Он уже привык к ночным прогулкам своей жены. Она молилась также и в королевской септе, часто ставя свечи матери, деве и старице. Тирион, по правде сказать, находил такое благочестие избыточным, но будь он на ее месте, ему тоже понадобилась бы помощь богов. «Признаться мне, мало что известно о старых богах», — сказал он, стараясь быть любезным. «Не хочешь ли просветить меня? Я мог бы даже пойти с тобой». «Нет», — выпалила Санса, — «вы очень добры, но там ведь нет служб, милорд, ни септонов, ни песнопений, ни свечей, только деревья и тихая молитва. Вам будет скучно». «Ты права. Она знает его лучше, чем он думает. Хотя шелест листьев может быть приятным разнообразием после того, как септон пробубнит тебе о семи ликах благодати. Ступай, я не стану тебе навязываться. Оденься потеплее, миледи. На дворе сильный ветер». Его подмывало спросить, о чем она молится, но Санса так правдива, что чего доброго ответит откровенно. А ему это вряд ли понравится. Она ушла, и он снова засел за работу, пытаясь проследить судьбу золотых драконов в лабиринте счетных книг мизинца. Петир Бейлиш не позволял золоту лежать на месте и пылиться. Это он уяснил, но не более. От попыток проникнуть в смысл махинации мизинца у него все сильнее разбаливалась голова. Хорошо, конечно, когда драконы размножаются, они лежат под спудом, вот только некоторые способы их разведения смердят хуже, чем тухлая рыба. Тирион не столь охотно разрешил бы Джоффри метать оленьих людей через городские стены, если бы знал, сколько из этих ублюдков брали взаймы у короны. Надо бы послать Брона поискать их наследников. Но эта затея, пожалуй, окажется столь же бесплодной, как попытка выжать серебро из серебряной рыбы. Когда сир Борос Блаунт явился к нему с вызовом от его лорда-отца, Тирион обрадовался этому впервые на своей памяти. С облегчением закрыв книги, он задул лампу, завязал плащ и отправился в башню Десницы. Ветер, как он и говорил Сансе, был сильный. И в воздухе пахло дождем. Возможно, когда лорд Тайвин отпустит его, он прогуляется до Богорощи и отведет жену домой, пока она еще не промокла. Но это сразу вылетело у него из головы, когда он вошел в горницу Десницы и увидел там Серсею, сира Кивана, великого мейстера Пицеля и короля. Джоффри чуть не прыгал от радости. Серсея скромно, но торжествующе улыбалась, но лорд Тайвин был мрачен, как всегда. Сумел бы он улыбнуться, даже если бы захотел. «Что случилось?» — спросил Тирион. Отец протянул ему пергаментный свиток, который все время норовил свернуться опять. «Рослин поймала славную жирную форель», — говорилось в письме, и братья подарили ей пару волчьих шкур на свадьбу. Тирион взглянул на сломанную печать. На серебристо-сером воске были оттиснуты две башни дома Фреев. «Лорд Переправа возомнил себя поэтом? Или это предназначено, чтобы сбить нас с толку? Форель — это должно быть Эдмар Талли, а шкуры...» «Он мертв!» — голос у Джоффри звучал так гордо и счастливо, как будто он сам содрал шкуру с Роба Старка. Сперва Грейджей, потом Старк. Тирион подумал о своей девочке-жене, которая молится сейчас в Богороще. Молится богам своего отца, чтобы они даровали победу ее брату и сохранили ее мать. Похоже, старые боги внимают людским молитвам не больше, чем новые. Остается утешаться этим. «Короли этой осенью падают, как листья», — сказал он. «Сдается мне, наша война выигрывается сама собой». «Войны сами собой не выигрываются, Тирион», — с ядовитой сладостью ответила ему Серсея. «Эту войну выиграл наш лорд-отец». «Ничего не выиграно, пока враги остаются в поле», — напомнил им лорд Тайвин. «Речные лорды не дураки», — возразила королева. «Без северян им нечего и надеяться выстоять против соединенной мощи Хайгардена, Бобрового утеса и Дорна. Под угрозой уничтожения они, конечно, предпочтут сдаться». «Большинство — да», — согласился лорд Тайвин. «Остается Риверран, но пока Уолдер Фрей держит Эдмара Талли в заложниках, черная рыба не осмелится ничего предпринять. Ясен Малистер и Титас Блэквуд будут воевать ради чести. Но Фреи запрут Малистеров в Сигарде, а Джонаса Бракена можно убедить переменить стан и напасть на Блэквудов, если найти верные доводы. В конце концов, они тоже склонят колено. Я намерен предложить им великодушные условия. Замки всех, кто нам сдастся, будут сохранены, кроме одного». «Харренхолла?» — спросил Тирион, знавший его величину. «Страну пора избавить от этих бравых ребят. Я приказал сиру Грегору предать мечу всех, кто находится в замке». Грегор Клиган. Как видно, лорд-отец намерен выработать гору до последней крупицы золота, прежде чем передать его дарнийскому правосудию. Головы бравых ребят вздернут на пике, и мизинец вступит в Харренхолл, не замарав свой изысканный наряд ни единой каплей крови. Успел ли он добраться до своей цели — долины? По милости богов, он мог бы попасть в бурю на море и утонуть. Но часто ли боги являют смертным свою милость? «Их всех следует предать мечу», — внезапно заявил Джоффри. «Малистеров, Блэквудов, Бракенов, всех! Они изменники. Я хочу, чтобы их убили, дедушка. Меня не устраивают ваши великодушные условия. «А еще мне нужна голова Роба Старка. Напишите об этом лорду Фрею», — приказал он великому мистеру Пицелю. «Я преподнесу ее Сансе в качестве свадебного подарка». «Ваше Величество», — сокрушенно заметил сир Киван. «Эта леди теперь жена вашего дяди и, следовательно, ваша тетя». «Джофф просто пошутил», — улыбнулась Серсея. «Вовсе нет», — заупрямился ее сын. «Он был изменником, и мне нужна его глупая голова. Я велю Сансе поцеловать ее». «Нет уж», — вмешался Тирион. «Санса больше не твоя, чтобы ты ее мучил. Уясни это себе, чудовище». «Чудовище у нас ты, дядя!» — осклабился Джоффри. «Вот как?» — Тирион склонил голову на бок. «В таком случае советую тебе быть поосторожнее. Чудовища опасны, а короли нынче мрут, как мухи». «Я мог бы вырвать тебе язык за такие слова!» — залившись гневной краской, сказал мальчик. «Я король, и это в моей власти!» Серсея успокаивающе положила руку на плечо сыну. «Пусть карлик грозится, сколько хочет, Джофф. Тогда лорд-отец и дядя увидят, каков он на самом деле». Лорд Тайвин, оставив ее слова без внимания, обратился к Джоффри. Эйерис тоже чувствовал необходимость напоминать людям, что он король, и тоже любил резать языки. «Ты можешь спросить об этом сира Илина Пейна. Вот только ответа от него не получишь». «Сир Илин никогда не дерзил Эйерису так, как бес дерзит Джоффу», — заметила Серсея. «Вы сами слышали, он назвал его королевское величество чудовищем и угрожал ему». «Успокойся, Серсея. Джоффри, когда твои враги бросают тебе вызов, ты должен встречать их сталью и огнем. Но когда они преклоняют колени, протяни им руку и помоги встать. Иначе никто больше не упадет перед тобой на колени. А тот, кто постоянно повторяет «я король», не заслуживает этого звания. Эйерис так этого и не понял. Но ты должен понять. Я выиграю для тебя эту войну, и мы восстановим в королевстве мир и правосудие. Думай не о головах, а о Марджери Тирелл». Джоффри по обыкновению надулся. Серсея, пожалуй, следовало держать его не за плечо, а за горло. Мальчуган удивил их всех. Вместо того, чтобы стушеваться, он перешел в наступление. «Вот вы говорите об Эйерисе, дедушка, а сами его боялись». «Ого, это становится любопытным», — подумал Тирион. Лорд Тайвин молча смотрел на внука, и золотые искры сверкали в его бледно-зеленых глазах. «Джоффри, извинись перед дедом», — потребовала Серсея. Мальчик вырвался от нее. «С какой стати? Это правда. Все знают. Мой отец выиграл все сражения. Он убил принца Рейгара и завоевал корону. А твой отец в это время прятался под Бобровым утесом». Джоффри взглянул на деда с вызовом. «Сильный король действует смело, а не отделывается одними разговорами». «Спасибо на мудром слове, ваше величество», — сказал лорд Тайвин с холодом, способным отморозить уши его слушателям. «Я вижу, король устал, сир Киван. Прошу вас, проводите его в опочивальню. Пицель, не найдется ли у вас чего-нибудь легкого, чтобы помочь его величеству уснуть?» «Сонное вино, милорд?» «Я не стану его пить», — заортачился Джоффри. Лорд Тайвин обратил на него не больше внимания, чем на пискнувшую в углу мышь. «Сонное вино как раз то, что нужно. Серсея и Тирион, останьтесь». Сир Киван крепко взял Джоффри под руку и вывел вон, где ждали двое королевских гвардейцев. Великий мистер Пицель засеменил за ними во всю стариковскую прыть. Тирион остался на месте. «Прошу прощения, отец», — сказала Серсея, как только дверь закрылась. Я предупреждала вас, что у Джоффа твердый характер. Между твердым характером и глупостью лежит большое расстояние. Сильный король действует смело. Кто его этому научил? Не я, поверьте, скорее уж он почерпнул это из речей Роберта. То, что вы прятались под Бобровым утесом, наверняка исходит от Роберта. Не приминул напомнить Тирион. «Да, теперь я вспоминаю», — сказала Серсея. «Роберт часто говорил Джоффу, что король должен быть смелым». «А что говоришь ему ты? Я веду эту войну не для того, чтобы посадить на железный трон Роберта II. Раньше ты говорила, что отец для мальчика ничего не значил». «Как он мог значить? Роберт не уделял сыну никакого внимания. Он бил бы Джоффа, если бы не я. Этот скот, за которого вы меня выдали, однажды ударил мальчика так, что выбил ему 2 молочных зуба из-за какой-то шалости с кошкой. Я сказала, что убью его во сне, если он сделает это еще раз. И он больше не делал, но иногда говорил такое». «Видимо, он просто не мог промолчать». Лорд Тайвин махнул дочери рукой. «Ступай». Она вышла, кипя от гнева. «Он не Роберт II, — сказал Тирион. — Он Эйрис III. «Мальчику только 13. Время еще есть». Лорд Тайвин подошел к окну. Происшедшее огорчило его больше, чем он показывал. И это было не похоже на него. «Ему нужен хороший урок». Тирион вспомнил урок, который дали в 13 ему самому. Ему стало почти жаль племянника. С другой стороны, Джофф заслужил это как никто другой. «Оставим Джоффри», — сказал он. «Войны выигрываются гусиными перьями и воронами. Так ведь вы говорили. Приношу вам свои поздравления». «Как давно вы с Олдером Фреем задумали это?» «Мне не нравятся твои вопросы», — холодно сказал лорд Тайвин. «А мне не нравится, когда меня держат в неведенье». «Мне незачем было тебя посвящать. Ты не принимал в этом никакого участия». «А Серсея? Она знала?» «Никто не знал, кроме тех, кто участвовал в деле». «Да и они знали ровно столько, сколько им надлежало. Ты должен понимать, что нет иного способа сохранить что-то в секрете, особенно здесь. Моей целью было избавить нас от опасного врага как можно более дешевой ценой, а не потворствовать твоему любопытству и не льстить самолюбию твоей сестры». Лорд Тайвин с хмурым лицом закрыл ставни. «Ты не лишен хитрости, Тирион, но должен заметить тебе, ты слишком много болтаешь. Твой длинный язык когда-нибудь погубит тебя». «Вот и позволили бы Джоффу его отрезать». «Лучше не искушай меня». «И довольна об этом. Надо подумать, как умиротворить Аберина Мартелла и его свиту». «В этом, стало быть, могу принять участие? Или мне уйти, чтобы вы обсудили это наедине с собой?» Отец пропустил шпильку мимо ушей. «Принц Аберин крайне нежелательная персона в подобном деле, в отличие от своего брата. Тот человек осторожный, рассудительный, тонкий и даже уступчивый до некоторой степени. Он взвешивает каждое свое слово и каждое действие, а Аберин всегда был наполовину безумцем. Правда ли, что он пытался поднять Дорн в защиту Визериса?» «Об этом не принято говорить, но это правда. Вороны летали, и гонцы скакали туда-сюда с секретными посланиями. Но Джон Аарон отплыл в Солнечное Копье, чтобы вернуть на родину кости принца Ливена, поговорил с принцем Дорном, и все разговоры о войне прекратились. Только Роберт никогда с тех пор не ездил в Дорн, а принц Аберин редко выезжал оттуда. Зато теперь он здесь с доброй половиной дорнской знати и с каждым днем становится все нетерпеливее. Может, устроить ему поездку по городским борделям? Авось отвлечется. Каждому орудию свое применение, так? Мое орудие в вашем распоряжении, отец. Пусть не говорят, что я не откликнулся, когда дом Ланнистеров затрубил в трубы. Очень смешно, стиснул зубы лорд Тайвин. Не заказать ли тебе шутовской наряд и шапку с колокольчиками? Если я это надену, позволит ли мне говорить о его величестве, короле Джоффри, все, что хочется? Довольно и того, что мне пришлось терпеть дурачество моего отца, сказал, снова садясь, лорд Тайвин. Твои я терпеть не стану. Что ж, раз вы так просите, но красный змей, боюсь, просить не станет. И не удовлетворится головой одного сира Грегора. Тем больше причин не отдавать ее. «Не отдавать?» — повторил пораженный Тирион. «Мы, помнится, сошлись на том, что зверья в лесу много». «Не такого». Лорд Тайвин оперся подбородком на сложенные домиком пальцы. «Сир Грегор хорошо послужил нам. Ни один другой рыцарь не внушает такого ужаса нашим врагам». А Берин знает, что это Грегор был тем, кто... Ничего он не знает, он наслушался сплетен от разной челяди. Только и всего. Доказательств у него ни на грош. А сир Грегор ему уж верно исповедоваться не станет. Я намерен держать его подальше от двора, пока дарнийцы находятся в Королевской гавани. А когда Берин потребует правосудия... Я скажу ему, что Элию с детьми убил сир Амари Лорх. И ты отвечай то же самое, если он спросит. Сир Амари Лорх мертв. Вот именно. Варгахоут отдал его на растерзание медведю после падения Хронхола. Такая смерть даже Аберина Мартелла должна удовлетворить. Если это по-вашему правосудие, оно самое. Тело девочки принес мне как раз сир Амари, если хочешь знать. Она спряталась под кроватью своего отца, как будто верила, что Рейгар все еще способен защитить ее. Принцесса Элия с младенцем была в это время в детской, этажом ниже. Ну что ж, сира Амари больше нет, и оспорить эту историю некому. А когда Аберин спросит, кто отдал Лорху такой приказ? Сир Амари действовал по собственному усмотрению, в надежде заслужить милость нового короля. Ненависть Роберта к Рейгару ни для кого не была тайной. «Может, и так», — признал про себя Тирион, — «но змея этим не ублаготворишь». «Я никогда не сомневался в вашем уме, отец, но на вашем месте я... предоставил бы Роберту Баратиону сделать всю грязную работу самому». Лорд Тайвин уставился на сына, как на полоумного. «Право же ты заслужил шутовской наряд. Мы примкнули к Роберту с запозданием и должны были доказать ему свою преданность. Когда я положил эти тела перед троном, никто больше не мог сомневаться, что мы порвали с домом Таргариенов навсегда». И Роберт не скрывал своего облегчения. Даже он при всей своей глупости понимал, что его трон обретет устойчивость только со смертью детей Рейгара. Однако он мнил себя героем, а герои детей не убивают. Убийцы, конечно, действовали зверски, в этом я с тобой согласен. Элию не нужно было трогать, сама по себе она ничего не значила. «Почему же тогда гора убил ее?» «Потому что я не приказывал ему ее пощадить. Я, думается, вовсе не упомянул о ней. У меня были заботы поважнее. Авангард Неда Старка спешно двигался от Трезубца на юг, и я боялся, как бы между нами не дошло до мечей. А Айерис был вполне способен убить Джейма лишь ради того, чтобы насолить мне». Этого я боялся больше всего. И того, что мог сделать сам Джейма. Лорд Тайвин сжал кулак. Кроме того, тогда я еще не понимал, что такое Грегор Клиган. Знал только, что он огромен и ужасен в бою. Насилие над Лией... Надеюсь, даже ты не обвинишь меня в том, что я отдал подобный приказ. Сирамари учинил над Рейенис не меньшее зверство. После я спросил его, зачем нужно было убивать ребенка 2 или 3 лет полусотней ножевых ударов. И он ответил, что она легалась, кричала и ни за что не хотела замолчать. Будь у него в голове чуть побольше ума, чем в репе, он успокоил бы ее парой ласковых слов и придушил подушкой. Лорд Тайвин неодобрительно скривил рот. Это кровь на его руках. Ясно, что не на твоих, отец. Тайвин Ланнистер чист, как первый снег. Роба Старка придушили подушкой? Думаю, его убили стрелой на свадебном пиру Эдмора Талли. Замысел был таков. В поле мальчуган был чересчур осторожен. Он держал своих людей в строгости и окружал себя телохранителями. Значит, лорд Уолдер убил его под собственным кровом, за собственным столом? Пальцы Тириона сжались в кулак. А леди Кейтлин? Должно быть, тоже убита. В письме сказано «пара волчьих шкур». Фрей намеревался взять ее в заложницы, но, как видно, не сумел. «Вот тебе и законы гостеприимства!» «Их кровь на руках Уолдера Фрея, а не на моих!» «Уолдер Фрей — злобный старикашка, который занят только тем, что ласкает молодую жену и перебирает в уме все нанесенные ему обиды. Не сомневаюсь, что этого страховидного цыпленка высидел он». Но он никогда бы не осмелился на такое, если бы ему не пообещали защиту. А как поступил бы ты на моем месте? Оставил юнца в живых и сказал бы лорду Фрею, что не нуждаешься в союзе с ним? Это привело бы старого дурака обратно в объятия Старков и стоило бы нам еще одного года войны. Объясни мне, почему убить 10 000 человек на поле битвы — это благородно, а дюжину за обеденным столом нет. Тирион не ответил, и лорд Тайвин продолжал. Победа досталась нам дешево. С какой стороны ни взгляни. Риверран, когда черная рыба сдастся, будет пожалован сиру Эммону Фрею. Лансель и Даван женятся на девицах Фрей. Джой, когда подрастет, выйдет за одного из побочных сыновей лорда Уолдера. А Руси Болтон станет хранителем Севера и привезет домой Арью Старк. «Арью Старк?» — Тирион склонил голову на бок. «И Болтон? Мне следовало догадаться, что у Фрея не достало бы духу действовать одному. Но Арья... Варис и сир Джаселин разыскивали ее больше полугода. Она наверняка мертва». «Ренли тоже был мертв до черноводной». «Что вы хотите этим сказать?» «Возможно, мизинец добился успеха там, где вы с Варисом потерпели неудачу. Лорд Болтон женит на этой девочке своего бастарда. Пусть себе Дредфорд сражается с островитянами. Быть может, Болтону удастся вернуть назад еще кого-то из знаменосцев Старка. По весне они все выбьются из сил и созреют для того, чтобы склонить колено. Север перейдет к твоему сыну от Сансы Старк, если ты окажешься настолько мужчиной, чтобы зачать его. Помни, что ни одному Джоффри предстоит лишить невинности молодую жену». Тирион помнил, но надеялся, что отец об этом забыл. «И когда же, по-вашему, настанет наиболее благоприятное время?» Едко осведомился он. «Когда это лучше сделать? До того, как я скажу ей, что мы убили ее мать и брата, или после?»